Страницы милые опять персты раскрыли. Я снова умилен и трепетать готов, чтоб ветер или рука чужая не сранили засохших одному мне ведомых цветов. О, как ничтожно все! От жертвы жизни целой, от этих пылких жертв и подвигов святых, лишь тайная тоска в душе осиротелой, да тени бледные у лепестков сухих. Но ими дорожит мое воспоминанье. Без них все прошлое — один жестокий бред, без них один укор, без них одно терзанье, и нет прощения, и примирения нет. 29 мая 1884 года.